сошлись врагами. Но указывать я вам не могу, это ведь ваш дом». «Какой же скользкий тип. В том-то и дело, что он уже указал им, как себя вести. Не могу только понять, как он это сделал. Что у него за магия такая?» «Хорошо, Николай Захарович», — улыбнулся барон Елена. «Если хотите, господин Мечников может задержаться». В глазах Анны застыла немая мольба о помощи. Она боялась произнести ей слово, лишь глядела на меня, надеясь, что хотя бы я не поддамся на уловки Дергачева. «Не переживай, Анна, скоро это закончится», — сказал девушке я. «Закончится, Алексей Александрович, закончится», — тихо засмеялся Дергачев. «Только не так, как вы себе это представляете. Вы не стоите, присаживайтесь». «Я лучше постою», — коротко ответил я. «Уберите руки от моей невесты и объясните, что здесь творится. Что вы сделали с Еленами?» «У вас обычная паранойя, Алексей Александрович. Понимаю, вы обижены, но не расстраивайтесь. Я даже знаю, как нас примирить. Мне, между прочим, не помешал бы новый лекарь. Я уже совсем не молод. Здоровье сдает. Предлагаю вам отправиться вместе со мной в Самарскую губернию. Будете работать на меня». «Если вы всерьез думаете, что я на это соглашусь, то у вас определенно что-то не так с рассудком. Даю вам последний шанс. Если вы сейчас же не уберете руку от моей невесты и не объясните мне, что здесь происходит, я буду вынужден сообщить князю Саратовской губернии, что одному из его вассалов промыли мозги. Вас быстро поймают». «Не выйдет, Алексей Александрович», — помотал головой Дергачев. «Завтра вы об этом уже не вспомните. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Неожиданно для себя я понял, что у меня совершенно пропало желание продолжать этот спор. Захотелось вернуться в Саратов и забыть этот инцидент с Еленами, как страшный сон. Да сдалась мне эта Анна. Пусть едет в Самару с этим стариком, другую найду. Стоп! Да какого черта со мной происходит? Откуда у меня эти мысли?» «Все правильно, Алексей», — послышался голос Гигеи в моей голове. «Уезжай отсюда. С самого начала твоя женитьба на Елене была плохой затеей. Времени у нас на это нет». «А ты-то что несешь?» «Алексей, я нашла своего отца. Я знаю, где находится Асклепий. Не трать время на ерунду. Тебе сейчас же нужно выдвигаться к нему». «А вот это хорошие новости. Тогда точно не имеет смысла продолжать бороться за Анну. Раз Елены приняли такое решение, значит, так и должно быть. Лучше я последую совету Гигеи и отправлюсь на встречу со Асклепием. Меня еще ждет много дел, и кое-что нужно сделать прямо сейчас. Выкинуть из головы этот бред, который не дает мне взять себя под контроль. Вот теперь я понимаю, как чувствуют себя люди с шизофренией. Голоса в голове не дают покоя, нашептывают приказы, и ты никак не можешь их ослушаться. Дергачев что-то делает с моим сознанием, с моими мыслями. Путает их, но не сильно. Противостоять этому давлению я могу, но действовать нужно незамедлительно. Если я еще пару минут пробуду в таком состоянии, то и в самом деле отдамся его магии». Воспользовавшись единичным проблеском осознания, я направил свой головной мозг в лекарскую магию и заставил ее активировать кору больших полушарий. Самый верхний отдел нервной системы должен затормозить нижние, те, в которых рождаются иллюзии, созданные Дергачевым. «Ну что, господин Мечников?» — поторопил меня барон. Он уже начал нервничать. «Вы хорошо меня поняли?» «Да, предельно», — кивнул я. «Но насчет руки я вас предупреждал». Вырвавшаяся из меня магия обратного витка вцепилась в мышцы старика, и рука, которая только что сжимала ногу Анны, вывернулась в обратную сторону. Лучезапястный и локтевой сустав переломились, а старик, громко закричав, свалился со стула. Благо, клятва лекаря позволила мне воспользоваться повреждающей магией, поскольку сочла вмешательство в мою нервную систему как атаку врага. В особняк ворвалась стража. В ту же секунду Анна выскочила из-за стола, выхватила из здоровой руки Николая Дергачева какой-то предмет и бросила его мне. «Это он, Алексей! Это артефакт!» — крикнула она. Я поймал сияющий шероховатый шар, бросил его на пол и расколол одним ударом ноги за секунду до того, как меня схватили стражники. Первым из троицы опомнился Иннокентий Елен. Он попытался встать на ноги, но сил у него на это не хватило. «Отпустите Мечникова!» — приказал он. Стража отреагировала на команду барона незамедлительно. Охранники сами только что пришли в себя. «Что? Что на меня нашло?» — задрожал Иннокентий Сергеевич. «Об этом лучше спросить его», — указав на корчащегося от боли Дергачева, произнес я. «Поведайте нам, Николай Захарович, что это был за артефакт?» Я заметил, что Павлу и его матери повезло меньше. Они и вовсе задремали прямо за столом. Видимо, воздействие этой магии оказало слишком большое давление на нервную систему. «Ох, да какой же из вас лекарь!» — в отчаянии бросил старик. «Всю руку мне изворотил, сволочь!» «От вопросов не уходите, Дергачев!» — прикрикнул на него Елен, а затем перевел взгляд на своих стражников. «Найдите его людей, задержите их. Из этого особняка он уже просто так не уедет. Я сейчас же напишу письмо своему князю. И вашему князю тоже, Николай Захарович. Ваша выходка могла развязать войну между губерниями. Что это за оружие? Чем вы пользовались?» «Да какую войну?» — простонал он. «Этот кристалл совершенно безвредный!» «Хм, безвредный?» — усмехнулся я. «Промывать людям мозги, по-вашему, это безвредно?» «Да он совсем ненадолго меняет сознание. Потом бы Иннокентий Сергеевич пришел в себя и решил бы, что это было обычным наваждением. А вы все испортили мечников, сломали мой родовой артефакт!» Дергачев разнылся, как маленький ребенок. Похоже, ему и самому не помешало бы отправиться в лечебницу для душевнобольных. Он, кажется, совершенно не отдает себе отчета о своих действиях. То ли старческое слабоумие, то ли психопатия, черт его разберет. Но баронесса, конечно, заварила кашу, когда пригласила в свой дом этого болвана. Повезло еще, что я вернулся вовремя. Если бы задержался в Пензе, готов поспорить, а ну бы уже увезли в Самарскую губернию. «Спасибо, что помог, Алексей», — произнесла Анна и крепко меня обняла. «Мне пришлось наблюдать за тем, как вся моя семья сошла с ума сразу же после того, как он приехал к нам». «Прости меня, Анна», — вздохнул Елена. «Я ничего не мог поделать. В голове возник голос. Казалось, будто это был голос моего же разума. Я и в самом деле думал, что поступаю так, потому что искренне этого желаю. И вы меня простите, Алексей Александрович. Не сомневайтесь, Дергачеву это с рук не сойдет». Странно, а почему же, интересно, на Анну Дергачев никак повлиять не смог? Она единственная, кто никак не отреагировал на воздействие его кристалла. Иннокентий приказал закрыть барона в темнице. Предварительно я частично восстановил ему руку, чтобы тот не умер от болевого шока. Письма князьям были отправлены тем же вечером. Старик очень сильно рискнул своей репутацией. Уверен, он пользовался этим артефактом не один раз. Представляю, что всплывет, когда люди князя начнут копать. Я помог Иннокентию Сергеевичу отвезти остальных членов семьи по спальням, проверил их состояние и убедился, что больше Еленам ничего не угрожает. Обычная перегрузка нервной системы. Достаточно отоспаться, и все пройдет. Вскоре, когда все разошлись по спальням, мы с Анной остались наедине, заварили чай и сели на веранде около сада. Решили немного поговорить о том, что случилось. «Почему магия Дергачева никак на тебя не повлияла?» — спросил девушку я. «Он ведь удерживал тебя за столом силой. Почему не промыл мозги, как и всем?» «Он пытался», — ответила Анна. «Но у него не получилось. И, кажется, я догадываюсь, почему. На самом деле это долгие разговоры. Нужно было уже давно обсудить этот вопрос. Ведь ты имеешь право знать о том...» Она покраснела. «Какую магию могут унаследовать наши дети?» Глава 15. Неловкий вопрос для юной девушки, которая еще даже не успела выйти за меня замуж. Но тему она подняла очень важную. Генетики в этом мире нет, и изобретут ее явно не скоро. Но подумать о наследственности явно имеет смысл. Все-таки дети получают от своих родителей не только черты внешности, но еще и предрасположенность к заболеваниям. А как происходит передача магических способностей? Вопрос без ответа. Понятно, что дети могут получить как мои силы, так и силы Анны. Но связана ли эта передача магии с генетикой или нет, сказать пока невозможно. Я уже позаботился о том, чтобы мое потомство никаким образом не получила некротику, которая была у моей матери. Но какие подводные камни могут быть у Анны? Насколько я помню, она умеет управлять магнитными полями. Не вижу никаких проблем в том, что эта сила смешается с лекарской магией. Однако Анна хочет сказать не только об этом. «Давай по порядку», — попросил я. «Какая связь между твоей магией и тем фактом, что Дергачев не смог воздействовать на тебя своим артефактом? Мне ты можешь об этом рассказать? Если это тайна, я ее сохраню. Я ведь понимаю, что ты не могла остановить его одними лишь магнитными полями». «На самом деле, об этом даже мои родители не знают», — призналась Анна. «Я обнаружила эту способность случайно, месяца два назад. Сложно объяснить словами. Давай я лучше покажу тебе на примере, Алексей». Анна подняла левую кисть, а затем царапнула ногтем ее тыльную сторону. На коже выступила сукровица. «Что ты делаешь?» – удивился я. «Попробуй, залечи эту ранку», – произнесла девушка и протянула мне свою ладонь. «Чувствую подвох. Если уж у меня проблем с лечением смертельных ранений обычно не возникает, то что может пойти не так с простой царапиной?» Я последовал просьбе Анны и направил лекарскую магию на ее ладони. И, к моему удивлению, ничего не изменилось. Кожа не стянулась, а мельчайшие капельки крови продолжили собираться на поверхности кожного дефекта. «И как это понимать?» – удивился я. «А теперь попробуй еще раз». После второй попытки царапина сразу же заросла, не оставив на коже Анны и следа. В первый раз магия не сработала, как будто я уперся в стену. «Вот этот секрет я и вынужден хранить. Наверное, я дуалист, но вторая ветвь магии пробудилась гораздо позже. И я совсем не понимаю, что это за способность. Я никогда о таком не слышала. Но факт остается фактом, Алексей. Я могу полностью блокировать воздействие магии на себя. Прямо как орехалькон, металл, который используют для обезвреживания магов. Только я и сам ни разу не слышал, чтобы у человека проявлялись такие способности». «Но как при этом в твоем теле уживаются две противоположные силы? Ведь по логике твоя антимагическая способность должна воздействовать и на магнитную магию. Выходит, что ее организм мог запустить что-то похожее на аутоиммунную реакцию, когда иммунная система человека разрушает другие органы, так как считает, что они являются чужеродными. Почему же тогда антимагия никак не вредит ей?» «Я тоже думала об этом, когда ты рассказывала про подобные болезни на своих уроках в Хоперской амбулатории», — кивнула Анна. «И даже пробовала использовать обе силы одновременно. И все же сама себе я вред причинить не могу, но...» «Понимаю, к чему ты клонишь», — кивнул я. «Антимагия может причинить вред ребенку с чужеродной для тебя способностью». «Хорошо, что ты подняла этот вопрос заранее. Это действительно большая проблема». «Ну вот», — вздохнула Анна. «О чем я и говорила. Мне нужно было рассказать об этом раньше. Прости, Алексей, сглупила. Сама не понимаю, почему с этим затянула. Поэтому, если ты решишь расторгнуть договор с моим отцом, никто не будет держать на тебя зла. Уж я точно». «Да погоди, Анна, не говори ерунды», — отмахнулся я. «Наличие проблемы вовсе не означает, что нужно все отменять. Тем более я этого не хочу. Не забывай о том, что я лекарь. Мне не привыкать искать решение задач, которые ранее никто даже не думал разбирать. Но мне в любом случае потребуется провести ряд анализов. Приедешь на днях в Саратов, я возьму у тебя кровь, начнем с этого». «Возьмешь кровь?» — удивилась Анна. «Это как? Зачем?» «О!» — улыбнулся я. «Вижу, ты сильно отстал от прогресса. Впору заново обучающий курс проводить. Ну ничего, наверстаем. Учитывая твое рвение работать с пациентами, мы можем и свою клинику открыть в будущем. Семейную, так сказать». Мы с Анной просидели довольно долго. Девушка ушла в свои покои лишь к 3 часам ночи. Я же задержался на веранде, чтобы проанализировать полученную информацию. Как я уже отмечал много раз, Анна очень сообразительна. Особенно в плане лекарского дела мышление у нее работает как надо. Она сразу поняла, что ее антимагия может навредить нашему будущему потомству. А точнее, оно может даже не появиться на свет. И это очень опасно, в том числе и для самой Анны. Многое в своей жизни повидал, но с магическими выкидышами никогда не имел дела. Тут ситуация даже сложнее, чем с крестьянками, вынашивающими детей от дворян, владеющих магией. Придется углубиться в изучение орехалькона и антимагии в целом. Должна быть какая-то связь этого минерала со способностями Анны. Как ни крути, а придется мне сочинять генетику. Да, так замахиваться изначально я не планировал. Прежде чем лечь спать, я написал письмо императору. Сообщал ему, что вышел на предателей Российской империи, и во время схватки выданный им артефакт для связи пострадал. Письмо будет идти долго, сомневаюсь, что магическая почта передает сообщение Николаю Первому напрямую. Скорее всего, пройдет неделя, прежде чем я смогу получить от него ответ. За это время Спиранский может сделать новый шаг. Но атаковать меня в лоб он точно не станет. Поэтому я не указывал в письме фамилию предателя. Император должен понять, что я обладаю важной информацией, но пока вынужден удержать ее. Если пензенский князь поймет, что я уже воспользовался своим компроматом на него, тогда он плюнет на все и предпримет любые меры, лишь бы отомстить мне до того, как окажется за решеткой. Проспав несколько часов, я покинул особняк Елиных и пошагал к вокзалу. Как раз в этот момент мимо меня проехали несколько карет с саратовскими солдатами. Видимо, я как раз разминулся с людьми князя Игнатова, которые приехали разбираться с Николаем Дергачевым. Вернувшись в Саратов, я сразу же почувствовал, как надо мной нависает груз предстоящих дел. Ситуация в лекарской сфере обострилась как никогда. Именно поэтому первым делом направился в Орден лекарей. Я обещал, что загляну к новому главе Лазареву сразу же, как вернусь. Он дал мне время подумать над его предложением, и ответ у меня уже готов. «Надо же!» — протянул заместитель главы Виктор Вебер. «А я уже начал сомневаться, почтите ли вы нас своим визитом снова, господин Мечников?» «А вы что же, Виктор Генрихович, думали, вам так просто удастся от меня отделаться? Нет уж, я в Саратове укореняюсь, поэтому вам придется терпеть меня до тех пор, пока вас с господином Лазаревым не заменит новое руководство». «А нового руководства не будет», — чуть не подавившись собственным злорадством, промычал Вебер. «Скорее уж это вам придется мириться с нами». «Поживем, увидим», — коротко ответил я и прошел в кабинет главы Ордена лекарей. «Алексей Александрович!» — изображая радушие, улыбнулся во весь рот Дмитрий Николаевич Лазарев. «Ну что же вы так долго? Ваш коллега Александр Иванович уже зашивается без помощи своего доброго друга. Оказалось, что на должности рядового лекаря ему работать гораздо труднее. Выходит, будучи главным лекарем, он вообще ничего не делал». Все-таки Лазарев сдержал свое обещание, понизил Разумовского, подлец несчастный. Лишил человека должности, который тот посвятил больше 10 лет. Без Разумовского в Саратове вообще не было бы никакой медицины. «Не беспокойтесь, Дмитрий Николаевич. Думаю, господин Разумовский просто не смирился со сменой руководства», — сказал я. «А вы смирились?» — прищурил глаза он. «Да», — солгал я. «Вы ведь просили меня подумать насчет ваших условий. Я прокатился до Хоперска, подышал лесным воздухом. Это помогло мне привести все мысли в порядок. Поэтому я принял решение работать так, как вы скажете». «Никаких изобретений и прочих новшеств», — напомнил Лазарев. «Только производство лекарственных препаратов. И, разумеется, работа в губернском госпитале. Вашу скорую лекарскую помощь я решил не упразднять. Она приносит большую прибыль». «Все, как вы и говорите, Дмитрий Николаевич», — кивнул я. «Мой завод сегодня же получил новое распоряжение. Препараты будут производиться в удвоенном количестве. Оборудование уйдет с рынка». «Отлично», — удовлетворенно кивнул Лазарев. «Тогда Орден лекарей с радостью продолжит финансировать вашу работу. Очень рад, что вы все-таки одумались, Алексей Александрович. А то как-то уж слишком несерьезно прошла наша с вами первая встреча. Я даже засомневался, действительно ли у вас есть это антрепренерское жило, как любят выражаться французы. Но теперь я убежден, что имею дело с настоящим предпринимателем». «Все идет строго по моему плану. Пусть проглатывает наживку. Лучший способ притупить внимание человека, стремящегося к власти, дать ему иллюзию контроля. Какое-то время мне придется притворяться, что я работаю в соответствии с его условиями. Нужно выждать время, чтобы Лазарев и Вебер окончательно пришли к выводу, что им удалось меня сломить. Это необходимая часть плана. Бороться с ними прямым путем не выйдет. Тут хоть восстание лекаря устраивай, все бесполезно. Орден — это закон. Стоит мне написать в Санкт-Петербург, и ситуация в Саратове может еще сильнее ужесточиться, поскольку в столичном совете находится союзник Лазарева. Жаловаться императору тоже бесполезно. Тем более я не могу решать все свои проблемы через него. У Николая I и так целая масса собственных дел. Он не может сутками напролет решать проблемы Саратовской губернии. Эту войну я выиграю сам. Не быстро, но своего в любом случае добьюсь. Союзники у меня уже есть. И думаю, со временем их станет даже больше. «Я заступлю на дежурство сегодня ночью», — сказал Лазареву я. «Если господин Разумовский будет жаловаться, что не справляется, передайте ему, что подмога скоро прибудет». «Представляю, в какой сейчас ярости Александр Иванович!» «Ничего, ночью я его сменю, а перед этим мы обсудим, что нам делать дальше. Надо бы еще познакомиться с новым главным лекарем губернского госпиталя. Боюсь даже представить, кого могли поставить на эту должность Лазарев и Вебер». Из ордена лекаря я сразу же направился на завод. Там меня уже ждали Синицын, Сеченов и Березина. «Ну, рассказывай, Алексей!» Тут же накинулся на меня Илья. «Как прошла поездка в Пензу?» «Как видишь, живой. Подробности расскажу позже. А пока что, господа, приступим к первому этапу нашей революции. Я только что встретился с Лазаревым. Глава ордена уверен, что мы будем производить только лекарственные средства. Дружно посмеемся мы в лицо позже. А пока что, Илья, Святослав, расскажите, как идет работа?» «Все путем», — кивнул бывший некромант. «Мы с господином Синицыным нашли общий язык. Потратили 2 суток, чтобы все сделать, и... вроде как начало положено». «Святослав не врет», — подтвердил Синицын. «Как оказалось, в финансах он и вправду хорошо разбирается. Не думал, что бывший некромант сможет оказать мне такую качественную помощь». «Короче, господа», — попросил я. «Двойная бухгалтерия готова?» «Да», — хором ответили они. «А я уже распорядился к подготовке скрытых цехов», — добавил Сеченов. Бронникова пообещала, что будет контролировать сборку аппаратов самостоятельно. «Я в любом случае буду ей помогать», — сказал я. «Склад я уже приобрел. Будем хранить оборудование там. Параллельно наладим торговые пути. Это позволит нам моментально возобновить и приумножить распространение медицинских аппаратов сразу после того, как диктатура Лазарева падет. Теперь даже если орден придет с проверкой, они не смогут обнаружить никаких нарушений с моей стороны. Если у них в команде нет такого же способного экономиста, как Синицын, доказать введение двойной бухгалтерии им точно не удастся». Итак, с Лазаревым поговорил, завод проверил. Осталось еще одно дело, которым придется заниматься втайне от ордена. Моя научная работа об основах психиатрии. Я все еще не отказался от идеи развить эту науку. И, как показала моя поездка в Хоперск и Пензу, людей с психическими отклонениями хоть отбавляй, особенно среди дворяна. Спиранский и Дергачев не дадут соврать. Для этого придется тайно посещать лечебницу для душевнобольных. Со своим оборудованием, чтобы иметь возможность брать кровь и проводить другие обследования. Заведующий лечебницей, близкий друг Разумовского, мне Филатов показался надежным человеком. Уверен, он не станет сдавать нас ордену. Но на всякий случай стоит с ним еще раз побеседовать лично. Особенно меня в его заведении интересует пациент шизофрении, Семен. Его недуг показался мне особенно странным. Ведь он, черт возьми, видел Гигею, как и я. До начала дежурства в госпитале оставалось 8 часов. Я направился к центральной площади, чтобы заказать частную карету. Однако меня поймал старый знакомый. «Алексей Александрович, я вас уже 2-й день ищу!» — крикнул мне Роман Васильевич Кострицын. «Где вас черти носят?» «Я был в отъезде, господин Кострицын. Что-то случилось?» Кострицын нервно посмотрел по сторонам. «Здесь разговаривать нельзя», — прошептал он. «Бегом ко мне домой. Помнится, вы обещали, что зайдете ко мне попить чаю». Таким встревоженным Кострицын не был даже в камере заключения. Уж не знаю, что так напугало старого охотника за некротикой, но без веского повода он бы себя так вести не стал. Поездку в лечебницу придется отложить. «Пойдемте», — кивнул я и последовал за Романом Васильевичем. Жил Кострицын неподалеку от академии, в собственном частном доме, который больше напоминал давно заброшенную лачугу. Семьи у Кострицына не было, Да и раны, полученные в молодости, давали о себе знать. Видимо, поэтому перестал заботиться о своем жилище. «Имел удовольствие познакомиться с господином Лазаревым», — рявкнул он, как только мы зашли в его дом. «Сказочный идиот! Вы слышали, что он решил распустить охотников за некромантами? Все, на сектантов теперь всем плевать! А городовые в одиночку с этой напастью не справятся!» «Разделяю ваше негодование, Роман Васильевич. Но если вы хотите бороться с Лазаревым...» «Я не хочу бороться с ним», — перебил меня Кострицын. «Я всю жизнь истреблял некромантов, и, похоже, слишком рано ушел в отставку. Раз орден расформировал молодых охотников, значит, за дело возьмется старый волк». «Вы ведь понимаете, что действовать в одиночку слишком рискованно? Лучше поделитесь со мной своим планом. Я и сам не собирался бросать охоту на сектантов». «Ха!» — усмехнулся он. «Думаете, что я слишком стар для этого, господин Мечников? Тогда посмотрите, как я продвинулся в расследовании, пока орден лекарей благополучно наплевал на опасность, нависшую над нашим городом». Кострицын провел меня в подвал, зажег магическую лампу, и тогда я увидел, что на холодном полу лежит человек, измученная женщина, исхудавшая вся в изодранном тряпье. «Я нашел беглянку, Алексей Александрович. Помните ее? Месяц назад, во время суда, сектанты унесли ее в свое логово», — произнес Кострицын. «Видимо, ей удалось сбежать, но далеко она не ушла. Тут же попала ко мне в руки». В подвале Кострицына лежала женщина, закованная в орехальконовые наручники. Создательница клонов — Виктория Мансурова. Глава 16. Узнать Викторию было очень трудно. Если бы я не почувствовал знакомую магическую ауру, которую вовсю блокировали орехальконовые кандалы, я бы сходу и не понял, что передо мной та самая коварная создательница клонов, с которой мне пришлось столкнуться несколько месяцев назад. Выглядела Мансурова так, будто провела несколько лет в рабстве. От былого величия не осталось и следа. Кожа обтянула исхудавшее тело, жира не осталось, а некогда крепкие мышцы превратились в сухие пучки. Виктория Мансурова когда-то была очень крепкой женщиной. В ее теле в принципе превалировали мужские черты, форма черепа, распределение мышечной и жировой массы, ширина плеч. При прошлой встрече я сразу сделал вывод, что Мансурова запросто может одолеть в ближнем бою любого мужчину. Но вся эта сила куда-то испарилась. Только взгляд остался тот же, что и прежде. Надменный, гневный. Тело сломили, а дух, судя по всему, нет. Однако сейчас у меня больше вопросов к Кострицыну, чем к Мансуровой. «Роман Васильевич, я, конечно, понимаю, что вам захотелось начать свое собственное расследование, но у вас в подвале лежит истощенная женщина, скованная орехальконом, да еще и с клепом во рту», — подметил я. «Если честно, у меня к вам много вопросов». «Так это же Мансурова! Вы ее не узнали? Та проходимка, которая похищала людей и терроризировала вас и вашего брата!» — воскликнул Кострицын. «Уверяю вас, я уже догадался, кто она такая. И все же это перебор. Почему вы ее городовым не передали? Если вскроется, что вы все это время держали ее здесь, вам ведь тоже достанется». «Понимаю. И готов взять на себя такой риск. После всего, что случилось в Саратове за последние несколько месяцев, я уже окончательно перестал доверять людям. На орден рассчитывать не стоит, а городовые... Черт знает, может, среди них тоже есть предатели. Я потому и позвал вас, Алексей Александрович. Только вам я могу доверить эту информацию. Боевых товарищей у меня уже не осталось. Все мои коллеги, с которыми я когда-то охотился на некромантов, уже давно в могиле. А те, кому посчастливилось выжить, даже ложку супа самостоятельно поднять не могут. Я один на этой войне». Да, заварил же Кострицын кашу. С одной стороны, я его понимаю. Виктория Мансурова не менее опасна, чем любой некромант. Если бы я оказался на его месте, тоже связал ее. Но после этого сразу же сообщил бы городовым. А так получается, что Кострицына самого можно провести по делу о похищении людей. «Вы правильно сделали, что позвали меня, Роман Васильевич», — Сейчас мы вместе со всем разберемся. Вы ее хотя бы кормили, воду давали? Погодите, сколько времени она провела в вашем подвале?» «Кормил? Да вы шутите, что ли? Обойдется!» — вспрыснул Кострицын. «Три дня она у меня лежит. Подпитываю ее немного лекарской магией. Допросить пытался, но она орет, как резаная. Потому и воду с едой не даю. Она своими криками меня выдаст». «Повезло еще, что у вас орехальконовые кандалы в доме завалялись», — подметил я. «Откуда они у вас? Этот материал очень дорого стоит». «Ну, скажем так, уходя в отставку, я не все свое снаряжение вернул в орден», — коротко усмехнулся Кострицын. «Наворотил делов, мой друг, но побуждения у него были благие. Придется его снова выручать. Надо попробовать переговорить с Мансуровой самостоятельно. Возможно, со мной она пойдет на контакт». «Доставайте кляп, Роман Васильевич», — велел я. «Сейчас я с ней побеседую». Прокричала Мансурова и закаталась по полу. «Тихо, тихо, успокойтесь, Виктория Сергеевна. Вреда я вам не причиню, просто поговорим. Ради вашего же блага не начинайте кричать». «Может, она и враг, но пользоваться ее состоянием бесчестно. Допрашивать или пытать ее я точно не стану. Учитывая, сколько времени она провела в плену у сектантов, велик риск, что ее рассудок пострадал». Как только Кострицын достал кляп изо рта Мансуровой, женщина поморщилась, сделала глубокий вдох и облизала пересохшие губы. Правда, это ей совершенно не помогло, поскольку слюны у нее тоже не осталось. «Принесите воды, Роман Васильевич», — попросил я. «А вы уверены, что хотите оставаться с ней наедине?» — нахмурился он. «В данный момент мы с ней друг для друга опасности не представляем. Дайте ей попить. Понимаю, что вы привыкли обращаться с пленными врагами таким образом, но она не некромант». Кострицын молча кивнул и удалился за водой. «Говорить можете?» — спросил я. «Решили поиграть в благородство?» — прохрипела Виктория. «Меня вы этим не обманете, мечников. Я знаю, как это работает. Один пытает, а другой ведет милые беседы. Со мной у вас эта методика не пройдет». «Я позабочусь о том, чтобы Роман Васильевич не причинил вам вреда, если не станете делать глупостей. Подождите, он вас пытал?» «По сравнению с сектантами нет», — сухо усмехнулась она. «Но обращался он со мной не как с дворянкой». «Ну, хоть я не согласен с его методами, но судить Романа Васильевича не стану. Вы сами создали себе такую репутацию». Виктория закашлялась, ее голос совсем осип. Через минуту подошел Кострицын и помог ей напиться. Я восстановил ее голосовые связки лекарской магии, а после чего мы продолжили беседу. «Скажу сразу, мы передадим вас городовым», — произнес я. «Что?» — воскликнул Кострицын. «Алексей Александрович, а моего мнения вы спросить не забыли? Вы же сами сказали, что меня осудят, если узнают, что я держал ее здесь в заперти». «А что предложите вы?» — поинтересовался я. «Допустим, мы ее допросим. Дальше что, убьем? Или будем держать в заперти до глубокой старости? Вам такое счастье в подвале точно нужно?» «Проклятие!» — выругался Кострицын и принялся расхаживать из стороны в сторону по своему подвалу. «Вы правы, Алексей Александрович. Не хочу этого признавать, но мне больше ничего не остается. Придется сдать ее городовым». «Нет уж!» — воскликнула Виктория. «У меня есть идея получше. Я знаю, как нам всем выйти из этой ситуации без лишних неудобств». «Хм, да ну!» — не скрывая сарказма, спросил Роман Васильевич. «И что же вы предлагаете, госпожа Мансурова?» «Я расскажу вам все, что мне известно о сектантах. А после этого вы дадите мне чистую одежду и отпустите. Тогда городовые не узнают, что вы меня здесь держали. Я обрету свободу, а вы получите необходимую информацию». «Это даже не обсуждается», — помотал головой я. «Мне только еще одного врага на свободе не хватает». «Врага? Вы себе льстите, мечников», — ответила Виктория. «Ваша персона меня сейчас меньше всего интересует. Предлагаю сделать все так, как я велю, и будем квиты. Никакой мести, ни вы мне, ни я вам». «Это она сейчас так говорит. Выберется на волю, вернется в Санкт-Петербург к своим родственникам, а затем восстановит силы и нанесет контрудар. Если уж даже Филипп Спиранский так яро мстит за своего друга, то Виктория за себя любимой подавно захочет отыграться. Кроме того, ее способность слишком опасна. За счет своих клонов она может обмануть кого угодно. «Нет, Виктория Сергеевна, придется нам искать другой компромисс», — заключил я. «Городовым я не вернусь», — прорычала она. «Я не хочу гнить за решеткой всю оставшуюся жизнь». «А чего ж вы тогда так орали?» — предъявил и Кострицын. «Если бы я не воспользовался кляпом, сюда бы уже точно нагрянули полицейские». «Я рассчитывала, что вы испугаетесь и отпустите меня», — ответила Мансурова. «И так было бы лучше для всех. Но если вы все же решите передать меня городовым, я расскажу им, что вы меня тут месяц задержали. И ни о каких сектантах и речи не зайдет». «Не получится, Виктория Сергеевна», — помотал головой я. Роман Васильевич сам за решеткой почти целый месяц просидел. «Правда?» — усмехнулась она. «Но вы-то, Алексей Александрович, были на свободе, верно? Значит, я скажу, что вы были в сговоре. Пока Кострицын сидел под стражей, вы следили, чтобы я не сбежала. Скажу, что вы надругались надо мной, морили голодом, истязали. Другими словами, мстили мне. У вас ведь и мотив имеется, верно?» «Да кто вам поверит?» — воскликнул Кострицын. «У господина Мечникова безупречная репутация». «Пока что», — ответила она. «Мансурова права, Роман Васильевич», — заключил я. «Может, часть ее обвинений городовые пропустят мимо ушей, но факт остается фактом. Мотив у меня есть. И находится она в вашем доме. Мы оба пострадаем, если она окажется в полиции». «Но и отпустить мы ее не можем», — добавил Кострицын. «Проблема, но решение у нее есть. Тоже рискованное, но все же наиболее логичное в этой ситуации». «Слушайте, Алексей Александрович», — прошептал Кострицын. «А может быть, все-таки мы ее... это...» Роман Васильевич провел большим пальцем по своей шее и звучно присвистнул. «Даже не думайте!» — прокричала Виктория. «Да успокойтесь вы оба!» — велел я. «Роман Васильевич, я прекрасно понимаю, что этот вариант решил бы все проблемы. Но спешу напомнить еще раз, она не некромант. А если вспомнить Святослава Березина, то можно сказать, что и с некромантами не всегда стоит поступать так категорично. Некоторые, как выяснилось, готовы добровольно избавиться от своих способностей». «У меня есть иное решение», — произнес я. «Сбежать мы ей не дадим. Вместо этого вернем ее к семье». «Да вы же сами понимаете, что Мансуровы начнут мстить», — воспротивился Кострицын. «Не все Мансуровы враждуют со мной. Есть один человек, с которым я нахожусь в хороших отношениях. Мой студент, Артур Аркадьевич Мансуров. В данный момент он имеет титул графа. Власти у него предостаточно. Думаю, мы с ним точно придумаем, как решить эту проблему». «Отдадите меня этому предателю?» — поморщилась Виктория. «Из-за этого молокососа нас с Аркадием и схватили. Если бы он тогда не освободил вашего брата Мечников, ничего бы этого со мной не случилось!» «Кстати», — вспомнил я, «а ведь Аркадия Мансурова схватили вместе с вами. Он тоже сбежал?» «Нет, ему повезло меньше». Виктория стиснула зубы. Впервые за весь разговор она полностью отключилась от нашего спора. Взгляд женщины изменился, и ее переполнил страх. «Вы себе представить не можете, какие ритуалы проводят эти подонки. Мы с Аркадием долго готовили побег, но 2 недели назад его принесли в жертву темному богу, поэтому мне пришлось бежать одной». «Тем более», — заключил я, «Артур имеет право знать, что случилось с его отцом». «Артур пускай идет к черту, я не пойду к нему, это унизительно», — снова взялась упираться Виктория. «Мое терпение тоже не резиновое, Виктория Сергеевна», — со сталью в голосе произнес я. «Решение принято, сейчас же я приведу сюда Артура. Либо вы принимаете мой вариант, либо я позволю Роману Васильевичу решить вашу судьбу. А он, как видите, уже все для себя решил». Этот аргумент стал решающим. Виктория замолчала. У нее было 2 варианта — либо остаться заключенной, но в хороших условиях в доме своего родственника, либо же умереть. Выбор невелик. «Проследите за ней, Роман Васильевич», — попросил я. «Через час я вернусь сюда с Артуром». «А вы уверены, что мы можем доверять мальчишке?» — уточнил Кострицын. «Представьте эту картину со стороны. Два преподавателя из академии держат в заперти его родственницу. Он нас не сдаст?» «Не беспокойтесь, Артур сам не питает к ней особой симпатии. Без него мы бы никогда не взяли ее с Аркадием», — убедил Романа Васильевича я. Особняк Мансуровых находился недалеко от центра города. Благо, Артур оказался на месте. Большинство студентов во время каникул уезжают в столицу или отдыхают в Европе. Но младший Мансуров был вынужден сидеть в Саратове, поскольку на него свалилось бремя правления, к которому его никто не готовил. Весной он лишился старшего брата, а теперь потерял и отца, о чем я был вынужден ему сообщить. Однако недобрую новость Артур принял стойко и сразу же согласился помочь нам с Викторией. Этим же вечером Мансурову перевезли на карете в особняк, чтобы окончательно разобраться с ее дальнейшей судьбой. Артур отозвал слуг, чтобы никто не узнал в прибывших гости пропавшую Викторию. Оставил только тех, кому мог доверять. Велел ее отмыть и переодеть. При этом один из наручников с нее мы так и не сняли, чтобы она не воспользовалась своей магией для побега. После этого Викторию привели в кабинет, который когда-то принадлежал Аркадию Мансурову. Там ее ждали мы с Кострицыным и сам Артур. «Неужели тебе не стыдно, Артур?» — опустившись на диван, спросила Виктория. «Что-то не вижу на твоем лице траура. Твой отец погиб во многом из-за тебя». «Мне жаль отца, но он сам выбрал этот путь, как и ты, Виктория. Если бы вы вели честную жизнь, то не оказались бы в том здании суда во время нападения сектантов», стараясь держать ровный тон, произнес Артур. «Благодарю господина Мечникова, что он доставил тебя сюда живой. Боюсь, будь на его месте я, все бы произошло иначе». «Хм, и что мы будем дальше делать?» пожала плечами Виктория. «Я переехала из подвала в особняк. Думаете, это что-то изменит?» Артур замялся, а затем перевел взгляд на меня. Я молча кивнул, вселяя в него уверенность. Перед тем, как доставить сюда Викторию, мы обсудили с ним дальнейший план действий. Артур был растерян, не знал, как лучше поступить с родственницей. И тогда я дал ему совет. Рассказал о единственном возможном способе разобраться с Викторией. Это мог сделать только другой Мансуров. Точнее, я тоже мог бы это провернуть. Но правильнее будет, если точку в этой истории поставит именно Артур. «Ты дашь мне магическую клятву, Виктория», — произнес Артур. «Поклянешься, что никому никогда не расскажешь о себе. С этого момента ты будешь работать служанкой в моем доме. Никто и никогда тебя не обидит. Я прослежу, чтобы ты была всем обеспечена». «Ха, да что ты!» — усмехнулась она. «А может, еще что-нибудь пообещать?» «Да», — спокойно кивнул Артур, старательно вспоминая мои слова. «Пообещаешь всегда мне подчиняться, а также откажешься от использования своей магии». «Иначе что?» — с вызовом спросила она. «Иначе мне придется смыть позор с фамилией моей семьи и твоей крови, Виктория», — произнес Артур. «Я готов совершить этот грех. Ты, отец и мой брат загубили сотни жизней ради своих амбиций. И я разорву этот порочный круг». «Молодец, хорошо сказала. Понимаю, что для него это тяжело, но иного выхода нет. Я не заставлял Артура осуществлять этот план. Я лишь предложил ему этот вариант, и он сам согласился, что так будет лучше для всех. Может быть, если бы Виктория оказалась здесь пару месяцев назад, она бы рассмеялась Артуру в лицо и приняла свою смерть. Но ее воля была сломлена уже давно, еще в лагере сектантов». Осознав, что Артур не шутит, она разрыдалась. Уж не знаю, была ли это обычная истерика или слезы раскаяния, но вскоре после этого она приняла свою судьбу и дала магическую клятву молодому графу Мансурову. Только после этого мы сняли с нее орехоликоновый наручник. Теперь она уже не сможет колдовать. Виктория в принципе теперь не сможет ничего сделать. Я хорошо продумал слова клятвы, и Артур убедил Викторию повторить каждую фразу. Спасибо покойному Янусу. Уж чему я научился, враждуя с этим богом, так это внимательно относиться к магическим клятвам. Я взглянул на часы. Мне нужно быть в госпитале уже через час. Времени остается мало. А Виктория до сих пор не рассказала самое главное. «А теперь, если Артур Аркадьевич не против, мы немного поговорим», — произнес я. «Говорите», — кивнул Артур. «Мне можно присутствовать? Это ваш дом, вам решать». «Тогда я останусь», — заключил он и пересел вместе с нами напротив Виктории. «А теперь расскажите, Виктория Сергеевна», — попросил я. «Где вас держали? Сколько у них людей? Нам нужно знать все подробности». «Смотрите, рассудка не лишитесь, мечников», — уже без яркого гонора произнесла она. «Вы представить себе не можете, какую опасность на самом деле представляют эти люди. Они за вами давно наблюдают. И вы ведь, наверное, даже не догадываетесь, Алексей Александрович, почему они вас до сих пор не поймали». Глава 17. «Сектанты уже предпринимали попытку убить меня. И не один раз», — произнес я. «Причем в последний раз бросили на меня все силы. Так что я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Виктория. Они меня не пытались поймать. Почти каждая наша встреча заканчивалась их попыткой прикончить меня». «Это вы про тот случай с тем восставшим из мертвых магом крови Ожеговым?» — уточнил Кострицына. «Зараза, как же мне хочется пересечься с этим подонком и отомстить ему за то, что он заставил меня поднять руку на нашего государя!» «Ожегов?» — переспросила Мансурова. «Я видела его и слышала, как он переговаривается с верховным некромантом. Вы все неправильно поняли, мечников. Если вас и пытались убить, то только те сектанты, которые не понимали, кто перед ними стоит. Ожегова тоже влетела за ту выходку. Даже несмотря на то, что он ходячий труп, некромант каким-то образом заставил его почувствовать боль. А ведь точно, мы тогда со Святославом Березиным чудом отбились от сектантов и уже приготовились к схватке с самим Ожеговым. Но Макрови почему-то отступил. Я заметил, как он переговаривался с кем-то. Видимо, у него с верховным некромантом есть особая связь. И предводитель церкви Некротики приказал Ожегову меня не трогать». «Вы правы, Виктория», — кивнул я. «Сектанты на меня нападали только в том случае, если я стоял у них на пути. И однажды им пришлось отступить, чтобы не затевать со мной битву, в которой я рисковал погибнуть. Хотите сказать, что вам известно, почему они так поступили?» «Да», — кивнула Мансурова. «Когда Аркадия забирали, чтобы принести в жертву, некромант осматривал и меня. Он решил отложить меня на потом, на другой ритуал. Поэтому мне и повезло сбежать оттуда живой. Именно тогда я и услышал их разговор. Некромант говорил, что вас нужно оставить напоследок, для важнейшего жертвоприношения. Они внимательно следят за тем, как вы наращиваете свою силу. Вы для них как скот мечников, как свинья, которая должна пойти на убой. Только свинья еще недостаточно отъелась. Им известно, как быстро растет ваша лекарская сила. Похоже, они дожидаются, когда вы нарастите 10 витков». 10! Хором воскликнули Роман Кострицын и Артур Мансуров. «Так им даже количество их витков известно. Интересно, откуда у сектантов такая информация? Я об этом не распространяюсь. А точное количество витков один лекарь может увидеть у другого только при непосредственном контакте. На моей памяти был всего один случай, когда я позволял лекарю просматривать состояние моих витков. И этим лекарем был мой дядя, Олег Мечников. Только этот контакт произошел почти год назад. И на тот момент у меня было всего лишь два витка. Один прямой и один обратный. Похоже, у церкви Некротики есть другой способ сканирования витков. Либо же у них есть хорошие информаторы, о которых я не догадываюсь. Но последний вариант крайне маловероятен. Даже никто из близких мне друзей не знает уровень моей силы. Если предположить абсолютно абсурдный вариант, что Синицын или Сеченов являются предателями, то и в этом случае ничего не выйдет. Они не обладают информацией о моей силе. Ведь они чертовски близки к своей цели. На данный момент у меня уже 9 лекарских витков и 7 обратных. Теперь даже в случае острой необходимости мне нельзя перемещать лишний виток из обратного в прямой. Хотя, судя по всему, им такой не подойдет. Если уж они знают о количестве моих витков, то, скорее всего, догадываются о том, что я умею их перемещать. Но им нужен настоящий, полученный естественным путем. Вопрос только в том, для чего. А сектанты не упоминали, для какого ритуала я им нужен? Поинтересовался я. Этого мне узнать не удалось. Но, как я поняла из их слов, Ваше участие в ритуале доведет их план до конца. Они чего-то добьются. И почему-то мне кажется, что тогда бороться с ними будет уже слишком поздно», — объяснила Виктория. «Проклятие, я ведь даже не мог замедлить рост витков. Не могу избавиться от них, так как теперь они часть моего организма. Их дальнейший рост неизбежен. Моими лекарствами и аппаратами пользуются во всей Российской империи. Даже если я вдруг решу полностью прервать свою лекарскую деятельность, запрусь где-нибудь в одинокой хижине посреди глухого леса, клятва лекаря все равно продолжит награждать меня за то, что я развиваю медицину уже имеющимся вкладом. Напрашивается вариант — остановить производство и прекратить продажи всего того, что я успел создать. Но и это не поможет. Тогда сектанты рано или поздно выследят меня и атакуют. Вынудят последовать второму завету клятвы лекаря бороться с некротикой. И я все равно получу этот злополучный десятый виток. Теперь процесс необратим. Само мое существование несет потенциальную опасность для жителей Саратова. Остается только один вариант. Одолеть секту до того, как я достигну вершины своего развития. «Это очень важная информация, Виктория», — кивнул я. «А теперь расскажи нам, где они скрываются. Кстати, как тебе вообще удалось сбежать от них?» «Как выяснилось, не все сектанты — это безумные фанатики», — ответила она. «Оказались среди этих заблудших людей и те, кто вскоре пожалел о своем решении. Один мужчина сжалился и выпустил меня из клетки. Только я готов поклясться, что после этого его постигла участь куда страшнее смерти. А касаемо их местонахождения, мечников, здесь все да нельзя просто. Все это время они были у всех на виду». «Только не говори, что они в ордене лекарей сидят», — усмехнулся Кострицын. «Вот бы я посмеялся над иронией судьбы». «Вы недалеки от истины. Их логово находится под старым кладбищем», — ответила Виктория. «Да быть того не может», — удивился Кострицын. «Но ведь это кладбище охраняется орденом. Некроманты не смогли бы туда пройти». «О чем речь? Что это за кладбище?» — спросил я. «Неудивительно, что вы не в курсе, Алексей Александрович. Ему уже очень много лет», — сказал Роман Васильевич. «Там уже однажды проходил один нечестивый ритуал, который забрал сотни жизней. Это произошло еще до моего рождения. Земля там настолько пропиталась некротикой, что ее даже лекарской магии искоренить не смогли. В итоге орден принял решение оцепить кладбище, и лекари должны дежурить там по сей день». «Лекари? Усмехнулась Виктория. «Это вы про тех господ, которые стоят около входа, как истуканы, и даже не обращают внимания на то, что происходит прямо под их ногами. Не знаю, что с ними случилось, но с недавних пор они уже точно не работают на орден. Либо им промыли мозги, либо подкупили. Иного объяснения у меня нет». «Может быть, Лазарев и Вебер тоже служат некромантом?» — предположил Кострицын. «Что думаете, Алексей Александрович?» «Вряд ли это так. Эти два болвана служат только своей жажде денег. Я знаю, откуда они появились и какова их история. Нынешнее руководство ордена лекарей просто решили плюнуть на некротику, потому что биться с ней слишком дорого. Кроме того, церковь некротики появилась еще до их появления в Саратове. При Всеволоде Углове. А Всеволод Валерьевич был хорошим главой. Он бы не стал сотрудничать с некромантами». «Значит, решено», — заключил Кострицын. «Я завтра же выдвинусь туда». «Куда? На старое кладбище?» — оторопел я. «Роман Васильевич, вы чем руководствуетесь? Хотите поскорее присоединиться к своим покойным соратникам? Или же планируете пополнить ряды нежити?» «Но я не могу сидеть на месте», — возмутился он. «Раз мы обладаем этими знаниями, значит, должны что-то предпринять. Нельзя же бросать город на произвол судьбы». «Я разделяю ваше рвение, господин Кострицын. Но действовать нам придется вместе. Понадобится большая команда. У меня есть несколько человек на примете, но даже их будет недостаточно. Мы даже не знаем, сколько в этой церкви людей». «Чуть больше сотни, Алексей Александрович», — тут же ответила Виктория. А от силы их верховного некроманта даже мне стало не по себе. Этот трухлявый доисторический старик сам того и гляди развалится от своего могущества. «Именно», — кивнул я. «И еще не стоит забывать про Анатолия Ожегова. Моя кровь невероятно опасна. Мне доводилось биться с ним всего один раз. Но я уверен, что он без труда может положить целый отряд лекарей, который не умеет пользоваться повреждающей магией». Мы с Кострицыным одновременно уставились друг на друга, поскольку пришли к одному и тому же выводу. Я понял по взгляду старого охотника, что он думает о том же, о чем и я. Верно. Несколько месяцев назад Роман Васильевич научил меня пользоваться скрытыми лекарскими каналами, так называемым перелечиванием. Это хорошая альтернатива обратному витку. Если обучите и того же Синицына и других лекарей, которые согласятся пойти вместе с нами против церкви некротики, тогда нам гораздо проще будет одолеть Анатолия Ожегова. «Я понял, что вы имеете в виду, Алексей Александрович», — кивнул Кострицын. «Приводите доверенных людей, и я обучу их». «Господа», — встрял в нашу беседу Артур Мансуров. «Признаюсь честно, я сильно шокирован всем, что мне пришлось услышать. Но вы можете рассчитывать и на мою помощь тоже. Род Мансуровы встанет на вашу сторону в этом нелегком деле». «Благодарю, Артур, но это явно глупая затея», — произнес я. «Как это? Почему?» — растерялся он. «Мансуровы из других городов на помощь мне ни за что в жизни не придут», — произнес я. «А в Саратове Мансуровых всего два человека, вы и Виктория. Студент четвертого курса и преступница, которой мы только что запечатали магию. Студентами мы рисковать точно не станем». «Согласен с Алексеем Александровичем», — кивнул Кострицын. «Это очень плохая затея». «Тогда я поддержу вас своими войсками. В моем гарнизоне чуть больше 50 человек. Я граф, поэтому не нуждаюсь в чем-либо одобрении моего решения. Если я пошлю своих людей штурмовать кладбище, они, по крайней мере, смогут взять на себя сектантов, не обладающих магическими способностями», — произнес Артур. «Ведь не поспоришь, идея вправду хорошая. Нам в этом деле любые союзники пригодятся». И высказывание Мансурова натолкнуло меня на еще одну мысль. «Есть еще один человек, который может нас поддержать обычной армией. Старина Токс, он же Евгений Балашов. У него в подчинении целый город, и я уверен, что всегда смогу рассчитывать на его поддержку». «Вот только есть один нюанс», — произнес я. «Если мы начнем собирать войска посреди Саратова, это заставит князя Игнатова напрячься. Придется переговорить и с ним». «Угу», — хмыкнул Кострицын. «Вот только старое кладбище принадлежит не Игнатову, а ордену лекарей. И стоит вам сообщить ему об этом, как он сразу же передаст эту информацию в орден. А Лазарев и Вебер с большим удовольствием загубят на корню всю нашу операцию». «Тогда на этом стоит прерваться», — взглянув на часы, произнес я. «Сейчас мне нужно отбыть в госпитале, иначе верхушка ордена загубит на корню меня самого. Время еще есть. 10 прямых витков я пока что не накопил, а когда накоплю, так просто в руки сектантам не дамся. Нам нужно подготовиться. А к вам, Роман Васильевич, я загляну в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейший план действий». Я перевел взгляд на Артура Мансурова и добавил: «А вас, Артур, я настоятельно прошу молчать обо всем, что вы сегодня услышали. Вашей помощью мы воспользуемся, но позже. Я сообщу, когда нам понадобится». Артур кивнул, а затем приказал своему извозчику нас подвести. Добравшись до госпиталя, я поднялся на третий этаж и по привычке чуть не влетел в кабинет Разумовского. Только теперь этот кабинет ему уже не принадлежал. На двери висела табличка с надписью «Швецов Антон Степанович, главный лекарь». «Швецов, значит?» «Что ж, не стану относиться к этому человеку предвзято. Кто знает, может, он окажется хорошим лекарем». Но что-то я сомневаюсь, что Лазарев мог поставить кого-то, кто будет приносить пользу, а не деньги. Проклятие. Сразу видно, что глава ордена совершенно не разбирается в управлении персоналом. Я ведь был когда-то главным врачом, поэтому на своем опыте знаю, что деньги и польза на графиках взаимно дополняются. Хороший врач, стремящийся помогать людям, может прекрасно пополнять бюджет клиники. Но ведь сложные пути мало кому интересны. Я дернул дверь, но та оказалась закрыта. Вот она как значит. Главный лекарь допоздна не засиживается. «А вы что думали, Алексей Александрович?» Будто прочитав мои мысли, произнес появившийся за моей спиной Александр Иванович Разумовский. «Рассчитывали, что он будет тут сидеть допоздна, как я? Нет, нет, таких дураков в Саратове вы больше не найдете». «Рад видеть вас, Александр Иванович», — улыбнулся я. «Уж простите, что заставил ждать. Сейчас наверстаем». «Еще как наверстаем!» — воскликнул Разумовский. Константин привез срочного пациента, какого-то графа, если я правильно понял. Так что пойдемте в палату. У меня уже сегодня магические каналы зудят. Я один не справлюсь.